Глава 14. Городок я нашел именно там, где сказал Кэтлам, чуть дальше по дороге. И я действительно купил там новые брюки, рубашку и пиджак. По дороге в город я миновал небольшой мотель на окраине. Можно было бы снять комнату, и один только душ окупил бы все расходы. Когда я сказал, что буду платить наличными, и клерк не увидел у меня багажа, он попросил деньги вперед. Я, разумеется, согласился и получил комнату. Затем вымылся и растянулся на кровати. До сих пор мне удавалось оставаться в живых, только используя новую, активную сторону своего паранормального дара. Барби оказался не готов к такому обороту событий, и я не сомневался, что результаты его беспокоили. Однако не менее отчетливо я понимал, что теперь мне до самого конца путешествия придется полностью полагаться на эту свою способность, чтобы выводить Барбье из равновесия и всегда быть впереди. Утром я намеревался взять на прокат машину, но в таких случаях нужно либо платить наличными, либо пользоваться кредитными карточками. Однако наличных оставалось не так уж много, а на всех моих кредитных карточках значилось «Дональд Белпатри». Не бог весть, какая проблема, решил я вначале, вспомнив полицейского с компьютером, который проверял у меня документы в Филадельфии. Независимо от того, что значится в карточке, я всегда могу изменить информацию, которую прочтет машина. Однако этим проблема не исчерпывалась. Прежде всего, просто изменить номер счета недостаточно. Он должен быть изменен таким образом, чтобы машина прочла нечто вразумительное и приемлемое. В противном случае, передающее устройство получит сигнал о неверной информации. Далее. На всех карточках написано мое имя. И хотя это ничего не значит для банковского компьютера, который интересуется только номером счета, человек, вводящий информацию для оформления покупки, оставить запись в своем местном компьютере, что совершенно неприемлемо, раз Ангра ищет меня столь активно. Я взглянул на одну из своих кредитных карточек. Тисненные буквы и цифры были выполнены таким образом, что мне вряд ли удалось бы сильно их изменить. Однако я сумел соскрести выпуклые значки кончиком ножа. Теперь они не будут отпечатываться на бумажных копиях, которые иногда подкладывают в кассовые аппараты. Места с пропущенными буквами я затер пальцем, чтобы они поменьше бросались в глаза. Так я избавился от трех букв. Получилось «Дональд Йелпот», и я решил, что этого будет достаточно. Люди обычно не очень внимательно смотрят на карточку, разве только чтобы убедиться, что она подписана и все еще действительна. Перевернув карточку, я взглянул на свою подпись. Обычная неразборчивая закорючка. Как раз то, что надо. Я добавил несколько росчерков, и теперь никто уже не мог бы утверждать, что там написано не Дональд Йелпот. Покончив с карточкой, я задумался о номере счета. Далеко не любой номер мог подойти. Если бы я изменил сигнал карточки Йелпота на какой-то другой, который в настоящий момент не использовался, компьютер немедленно отказал бы в кредите. Выбрав же номер, соответствующий реальному счету, с которым что-то не в порядке, например, неуплата владельцам крупной суммы или что-нибудь еще, я опять остался бы без кредита. Несколько минут размышлений привели меня к одному из возможных путей поиска. Я услышал, как к зданию, где размещается контора мотеля, подъехала машина. Когда хлопнула дверца, я уже успел включить телевизор и приник к окну. Затем опустил шторы и потянулся к компьютеру. Включился терминал в конторе. Человек хотел снять комнату. Дежурный вставил кредитную карточку. Проскользнув в электронный прибор, я двинулся по прямой к компьютеру кредитной компании. Просматривая списки счетов, которые содержал компьютер, я пытался найти среди них номера с большим числом пользователей и хорошей дневной нормой расходов. После чего уже совсем разошелся и принялся выбирать номер, который бы еще и хорошо запомнился. Вот, нашел. Йелпот устроился на работу. Пункт проката автомобилей Дональд Йелпот миновал без всяких осложнений. Выбор свой сразу. По нескольким причинам он остановил на мотоцикле. Одной из них служило то, что на мотоциклах не было никаких приборов, которые сообщали бы об их перемещениях дорожному компьютеру. Другая заключалась в том, что я никогда не пользовался этим видом транспорта, пока жил во Флориде. И не особенно часто ездил на мотоцикле до начала работы в Ангра. Мне подумалось, что таким неожиданным ходом я могу сбить своих противников со следа. Дональд Йелпот расписался, и мы двинулись в путь. Поскольку я немного ушел в сторону от прямого маршрута к своей цели, настало время закончить зигзаг, двинувшись в другую сторону. И я направился на северо-запад, к Литл Року. У меня действительно сохранились воспоминания о прогулках на мотоцикле еще с тех времен, когда я учился в колледже. Мы начали выезжать на природу вместе с Энн и 2 или 3 раза делали это позже, после того, как я начал работать в Ангра. Редкий сосновый лес. Мы сидим под деревьями, уминаем прихваченные с собой сэндвичи. Работа начинает вызывать у меня странное чувство, Энн. Хотя, конечно, ты об этом знаешь. Да, но что я могу сказать тебе такого, чего не говорила раньше? Ты никогда не говорила мне, что Мари будет вмешиваться в чужие исследовательские программы и нарушать эксперименты. Но иногда это необходимо, чтобы удержать передовые позиции. Мне кажется, что смысл всех наших подглядываний и подсматриваний как раз в том, чтобы мы, заполучив необходимую информацию, смогли вырваться вперед и раньше других начали производить дешевую электроэнергию. Верно. Но раз другие исследователи догоняют нас настолько быстро, что нам приходится мешать им, отбрасывая назад, это означает, что они могли бы обогнать нашу компанию, если их оставить в покое. Может быть, все наши предпосылки не верны? Ты хочешь поменять хозяев? Нет, но думаю, что, может быть, мы вырвались вперед достаточно далеко и вовсе не обязательно давить конкурентов такими безжалостными методами. «Нам необходимо абсолютное превосходство», — перебила меня Энн. И теперь в ее глазах чувствовалось влияние Барбье. «Мы должны уйти вперед так далеко, что никто уже не сможет помешать нам, даже в самой малости». «Ты, похоже, говоришь о монополии». «И что с того? Это действительно может потребоваться?» «Может быть, согласился я». «Может быть, ты права. Я уже не знаю». И, видимо, у меня никогда не было уверенности. А этот Мэтьюс, чем он занимается? Я чувствую в нем что-то зловещее. «Он высококвалифицированный специалист», — ответил Энн. «И его работа еще более засекречена». «Но ты же можешь прочесть его мысли. Ему можно доверять?» «Еще бы. На его слово всегда можно положиться. Если уж он что-то обещал, то сделает. Я бы, не задумываясь, доверила ему свою жизнь». На какое-то время она меня убедила. Я немного отдохнул в Литл Роке и перекусил в какой-то забегаловке. Затем перезарядил аккумуляторы и решил сделать новый бросок в сторону от основного маршрута. Двинуться под свист ветра в направлении Далласа. Ровный ритм дороги захватывал, но не мешал размышлять, и мои мысли сами возвращались к последним дням пребывания в Ангре. Я узнал о способностях малыша Уилли, но продолжал работать на компанию, поверив объяснениям Барбье, который сказал, что Мэтьюс всего лишь тормозит работу конкурентов, устраивая их специалистам необъяснимые обмороки, обострение язв, имитация ангины, временную слепоту, потери речи, вспышки гриппа и различные непродолжительные неврозы. Но как раз на пути из досье Дубль Z я наткнулся на приказ уничтожить сотрудника конкурирующей компании. Заметил я его только потому, что в то утро прочитал в газетах некролог, и фамилия этого человека застряла в памяти. Умер он от сердечного приступа. Мы с ним даже встречались один раз. Молодой еще мужчина, здоровье хоть отбавляй. Приказ Мэтьюс получил днем раньше, так что это едва ли могло быть совпадением. Когда я ворвался в кабинет Барбье, тот сначала все отрицал, затем все же признался, что человек был слишком опасен. «Слишком опасен, чтобы жить дальше!» — выкрикнул я. «Погоди, Стив, послушай, успокойся. Ты не понимаешь глобальной картины!» Он обошел вокруг стола и положил руку мне на плечо. Эдакий отцовский жест. Я тут же сбросил его руку. «Видимо, я как раз начинаю понимать глобальную картину. И именно это меня беспокоит. Я сделал для Ангра довольно много такого, что мне самому не нравится. Но всегда утешал себя тем, что это обернется множеством хороших дел. А теперь я узнал, что вы еще и людей убиваете. Мы что, на войне? Нужно же знать какие-то границы». В тот момент открылась дверь, и вошли 2 охранников. Очевидно, Барбье подал им сигнал, когда я начал вести себя бурно. К несчастью для них, сразу после выписки из больницы, я, чтобы нарастить мускулатуру и улучшить координацию движений, начал заниматься борьбой и приемами рукопашного боя. За прошедшие годы я несколько раз менял дисциплины, и в результате двое охранников оказались на полу без сознания. Я вышел из кабинета и связался с Большим Маком. Прежде чем меня взяли под дуло пистолета, я успел передать содержимое досье ДЗ в компьютер комиссии по междуштатной торговле. 3 дня меня продержали в заключении. Сначала Барбье подослал ко мне Н, чтобы она уговорила меня вернуться, так сказать, в лоно. Но я давно уже понял, какой это эффективный трюк. Всегда знать мои возражения до того, как я что-нибудь скажу, и держать наготове самый лучший из возможных ответов. На этот раз у нее ничего не вышло. Позже заглянул малыш Уилли. Я решил, что мне пришел конец. Оказалось, нет. В длинной прочувствованной речи, пересыпаемой библейскими цитатами, которые на самом деле здесь были просто неуместны, он попытался просто оправдать свои действия. Ангра, мол, избранный народ, а он, мол, Иисус, наследник Моисея в лице босса. На мгновение я даже посочувствовал ему, но потом вспомнил, сколько он получает за свои способности. «Давай, кончай», — сказал я, — «не тяни». Он посмотрел на меня удивленно. «Извини, если это получилось слишком похоже на последнее причастие. Я пока не получил приказа отправить тебя к твоему Господу». Потом пришел сам Барбье в сопровождении 2 вооруженных охранников и начал уговаривать меня. Мой ответ оставался прежним. Он надул губы. «И что же нам с тобой делать, Стив?» «Можно догадаться». «Этого мне хотелось бы избежать. Жаль уничтожать такой редкий талант. Тем более, что ты когда-нибудь сможешь передумать. Кто знает, что принесет нам время?» «Чтобы узнать это, ты хочешь продержать меня несколько лет в заперти?» «Я придумал более подходящий способ». «В смысле?» «Я не могу отпустить тебя на свободу со всеми твоими знаниями. Мой человек в комиссии сумел избавиться от переданной тобой информации. И я думаю, это дело закрыто. Однако, я не могу просто ждать и гадать, что ты выкинешь в следующий раз. Поэтому тебе светит очень длительный отпуск. Возможно, постоянный». «Как так?» «Хороший специалист при помощи гипноза и наркотических препаратов может сотворить настоящее чудо. Новая личность. И это даже легче, насколько я понимаю, если пациент не сопротивляется. Что сказал бы любой человек в здравом уме, если альтернатива смерть, а новая жизнь будет большим приятным отпуском?» «Веский довод», — проговорил я, обдумав его слова. Во сне я видел Багдад, а проснулся уже среди пальм во Флориде. Я выбрал мотель на окраине Тексараканы и снял номер, воспользовавшись еще одним выдуманным именем и заплатив наличными. Зачем лишний раз искушать судьбу? Принял душ, разыскал неподалеку закусочную, поужинал, вернулся в номер и улегся в постель. Пока я лежал в полусне, мысли сами вернулись к ближайшему центру, где происходил активный обмен данными. Где-то рядом трещал телеграфный аппарат, выдающий сообщение о забронированных номерах. «Привет!» — раздался рядом плоский механический голос. И на мгновение я даже забыл, что ее уже нет в живых. «Привет, Энн!» Волшебный мираж? Или вмешательство сознания? Потом вернулась память. «Что случилось?» — спросил я. «Случилось? Я... здесь!» «Чем ты была занята все это время?» «Я еще не вся здесь», — произнесла она, словно только что это обнаружила. «Я... занята? Я пробуждалась. Да, я думаю, пробуждалась. Приходила в себя». «Тебе чего-нибудь хочется?» «Да». «Чего?» «Не знаю. Больше, да. Больше. Полнее. Проснуться. И мои цветы». «Где ты сейчас?» «Я здесь, я...» Затем она исчезла. Я проснулся и какое-то время обдумывал случившееся. Складывалось впечатление, что Энн превратилась в компьютерную программу, пока не бог весть какую сложную, словно ее разум продолжал жить, как продолжает жить тело, подключенное к аппаратам искусственного сердца и искусственного легкого. Первичные примитивные функции. Но как? И почему? За завтраком я снова принялся строить планы. То ли нетерпение, то ли какое-то предчувствие побудили меня, если удастся, поменять в Далласе средства передвижения. Дорога от Далласа оказалась не так плоха. Временами немного пыльно, временами ветрено, но до аэропорта я добрался довольно быстро. Оставив мотоцикл на стоянке, я узнал в информационном компьютере, откуда отправляется челночный рейс «Даллас-Эль-Пасо» с посадкой в Карлсбаде и на полигоне «Ангра» номер 4. Поскольку весь маршрут мне придется проделать по вине «Ангра», я решил, что компании пора немного и раскошелиться. Скользнув в компьютерную сеть, я двинулся на восток. У «Ангра» тоже имелись кредитные счета, рассчитанные на несколько пользователей, различные для сотрудников разного уровня. Я выбрал достаточно высокий, с приоритетными правами на место в самолете. Оказалось, «Ангра» – постоянный клиент этой авиалинии, и за компанией забронировано несколько мест в каждом рейсе. Если бы все места оказались занятыми, я мог бы выпихнуть какого-нибудь сотрудника компании, занимающего не столь высокое положение. Затем в порыве хорошего настроения я добавил Дональда Елпота к списку сотрудников «Ангра», которым разрешено пользоваться этим счетом. Но зачем останавливаться на полпути? Следующим шагом я поручил Большому Маку заказать для Елпота билет на ближайший рейс и подождал подтверждения. Выскользнув из компьютера, я записал номер счета на обрывке бумаги и заучил его. Затем подошел к стойке и, представившись дежурному, сказал, что хочу получить свой билет. Он принял мою почищенную кредитную карточку и сунул в щель аппарата, взглянув только, какой стороной вставлять. Я подправил сигнал, и спустя мгновение из соседней щели выпал мой билет. «Только сегодня самолет не будет садиться в «Ангра», — предупредил дежурный. «Да. Они временно закрыли там посадку. Ближе всего можно сойти в Карлсбаде». «А что случилось?» — дежурный пожал плечами. «Видимо, какие-то испытания». В конце концов, мы сели в самолет. Я укрылся за обложкой журнала. Взлет на автопилоте прошел без неожиданностей, как и первые полчаса полета. Затем, без предупреждения, заговорила со мной Энн. Я закрыл глаза и увидел ее под отполированным до зеркального блеска деревом в окружении металлических цветов, сверкающих каплями машинного масла. «Оно есть! Оно есть! Оно есть!» — сказала Энн. «Оно тебя знает!» «Кто меня знает?» — спросил я мысленно. «Оно, которое есть. Оно посадило меня в этом саду и будет ухаживать». «Расскажи о нем». «Снова ухожу», — услышал я голос Энн. «Вернусь, когда окрепну». Наконец, вдали появился Карлсбад. Когда мы подлетели ближе, я заметил многочисленные стройки на окраинах города, означающие, что он быстро растет. Затем самолет пошел на посадку. Аэродром находился в километрах 20 от города, и кое-кто из пассажиров снова начал жаловаться. Я мог бы подчинить себе автопилот и заставить машину приземлиться на аэродроме «Ангра», но подумал, что в таком случае они забеспокоятся гораздо больше. Впрочем, этот поворот мысли подсказал мне новую идею. Едва мы вышли из самолета и освободили поле, он быстро поднялся в воздух и взял курс к аэродрому «Ангра». Интересно, подумалось мне, а вдруг там действительно считают, что я настолько глуп и могу направиться самолетом прямо туда? Посмотрим, посмотрим. По крайней мере, узнаю, как сильно они меня боятся. Позже, когда автобус уже привез нас в город, я почувствовал, что при заходе на посадку самолет вдруг перестал передавать информацию. Похоже, нервничают. Хорошо. Я решил не заставлять ждать их слишком долго. Узнав все, что было нужно из телефонного справочника и путеводителя по городу, я взял на прокат велосипед и направился к юго-востоку от Карлсбада. Дальше. Вперед.